Глава 44. Беркут. «Кирюха, ты такой большой и грозный, аж страсть как жутко!» — задорно болтала внучка Валентины. Я бросил на женщину взгляд полный недовольства, а та, как ни в чем не бывало, продолжала накрывать на стул. Валентина давно уже стала частью моей жизни, но в последнее время... «А это что, терраса? Вау!» Выпорхнула Лера на улицу. «Господи, зачем я согласился на один вечер на это? Зачем вообще приехал сюда?» Напрочь забыл, что Валентина просила прийти девочку. Та собиралась на день открытых дверей в какой-то университет. «Я думал, вы останетесь в городе», — спокойно подтвердила мои мысли женщина. «Я тоже думал, но потом вспомнил, что рядом с моим домом будет работать Марика». Самохвалов упоминал, что с четверга у него гостит дочь. Хотя, как по мне, она у него практически жила. Странный расклад, но я не лез. Семейные заботы не мое дело. Мне бы со своим как разобраться. Раз уйти с головой в работу не получалось. А ведь, как назло, все было относительно неплохо. Обычно в бизнесе работал принцип американских гор. И всегда было насчет чего переживать. Но в данный момент времени все проблемы словно рассосались, давая мне свободное время. Молодая девушка бегала по моему дому вообще без стеснения. Новое поколение странное. Я бы шагу не сделал, а эта с восторгом смотрела по сторонам и пищала от удовольствия. Только снимать я и запретил. Но, судя по всему, Лере и так неплохо. «Офигеть, какой дом! Просто восторг! Да ты у нас теперь богатенький Буратино!» «Лерочка, иди в комнату, пока тебя не отправили ночевать на вокзал. Я тебе ужин туда принесу», — строго осекла внучку Валентина. Я же смотрел на молодую девушку, думая о превратностях судьбы. А что если... Она молода, красива, из нее можно вылепить что угодно, и, считай, пристроить получится. «Вредные вы», — выдала она и побежала в сторону спален. «Вот 18 лет, а мозгов, как у подростка. Даром, что взрослые совершеннолетние. Нет, связываться с такой не хотелось, хотя она отчасти напоминала мне Марику. Такая же юная, такая же светлая, только вот между ними словно бы пропасть. Про Леру можно было сказать, что у нее детство в заднице играло, а вот про Мари напротив, что его у нее никогда и не было. «Кирилл, даже не думай, моя Лера не твоего поля ягода. Ей такие шишки набивать не по статусу». Ухмыльнулся. Вот умела же Валентина подметить мое настроение. Хмыкнул, отвечая. Я тоже так подумал. А неплохо было бы подумать про девушку, что занимает твои мысли. Кстати, вот и Клера по ее фирменному рецепту. Хотя мне кажется, что у меня все равно не получилось так, как она описывала. Знаешь ли, человек всегда очень важен в приготовлении всего. Нахмурился. Откуда у нее рецепт? Но передо мной уже поставили тарелку с лакомством. Нежные заварные десерты смотрели на меня со странным укором. Я назвал Марике адрес своей квартиры. В городе, мне показалось, ей будет проще. Хотя какая разница? Не мое дело заботиться о ее предпочтениях. Я просто возьму свое, а потом устрою ей сюрприз через какое-то время. Поиграю с ее телом, душой и заодно расставлю все по своим местам, чтобы наверняка. Никто не мешает мне сделать это, никто, кроме совести, не осудит. Зато я буду наслаждаться хрупким телом в своих объятиях. Именно так. Я взял в руки эклер, откусил. Вкус действительно не тот, хотя Валентина мастер своего дела, и десертов в особенности. Просто женщина права, тут важно присутствие человека. Казалось бы, одинаковые ингредиенты, одинаковые блюда, а все не то. Все какое-то пресное, не такое вкусное, хоть выглядит и красиво, но совершенно не годилось. Валентина уже собрала поднос для внучки. Забавно, что девушка чем-то похожа на Марику. Меня словно преследовал образ той, что совершенно не укладывалось в голове. Но осталось немного. Мы проведем вместе ночь, а потом... А потом я все же сделаю все так, как хотел изначально. Если бы Костеляс не помешал. До сих пор не понимаю, какого он полез в это дело. Но крестный обещал мне рассказать. Снова достал досье на Марику, открыл страницу и углубился в чтение. Мне казалось, что я что-то упускал, что на самом деле все совсем иначе, чем кажется. Остановился на фото ее брата. Хмурый парень со злобленным взглядом. Характеристика на него была странной. Возможно, стоило пообщаться с ним.